Глава 10. Все взгляды в столовой были сосредоточены на ней, но девушка совершенно не обращала на это внимания. Ее выражение лица было холодно-надменным. Мне вдруг показалось, что она считает всех нас недостойными своего внимания. Но самое главное, что, несмотря на свой юный возраст, она находилась на продвинутой ступени. Это означало, что ее могущество было выше, чем у любого другого студента. Среди дворян поднялся ропот. Еще бы! Вроде девушка знатной крови, но почему-то не пошла к их столу. Дворяне перешептывались, и тогда из-за стола поднялся Балфур. Вот чего этого кретина вечно куда-то несет? Мне кажется, сейчас он опять попадет в крайне неприятную ситуацию. И я оказался прав. Подойдя ближе к девушке, Балфур во всеуслышание произнес. «Леди, как понимаю, вы дворянка. Раз так, то осмелюсь пригласить вас за наш стол. Вы взяли еду, предназначенную для челяди. Не пристало такой невероятно привлекательной девушке есть эти помои?» После слов Балфура по рядам простолюдинов прошелся возмущенный ропот. Кстати, вежливый тон аристократа настолько не вязался с обычным его поведением, что я невольно презрительно хмыкнул. Однако на красноволосую красавицу обаяние Балфура не подействовало. Так что, посмотрев на него взглядом, способным заморозить воду, она произнесла лишь одно емкое слово. «Отвянь». И тут же вернулась обратно к своей тарелке. В столовой повисла мертвая тишина. После этого выражение лица Балфура начало меняться раз за разом в зависимости от эмоций, которые дворянин испытывал в данный момент. Наконец, придя в себя, Балфур возмутился. «Я граф Балфур Орион! Как ты смеешь со мной так разговаривать? А я Алия Сарендар, представитель одного из самых древних родов империи Кельтон. И для меня ты и вся ваша дворянская братья — лишь ряженые клоуны». Негромко процедила девушка, но все в столовой слышали эти слова. И тут я чуть не подавился кашей. Алия Сарендар? Как же я сразу не догадался. Волосы такого же цвета были у Ланса. Видимо, у них там все красноволосые. Получается, передо мной сестренка погибшего парня. А что это значит? Это значит, что я могу попробовать добраться до руны ее рода. Лицо Балфура покраснело от возмущения, однако он ничего не мог сделать. Так что парень с зализанными волосами вернулся за свой стол. «Надо же, боевая девчонка», — заметил Алан с интересом. «Спорить не буду», — фыркнул я, продолжая наблюдать за Алией. Надо сказать, что этим занимался не только я. Выходка девушки привлекла к ней внимание практически всех присутствующих в столовой. Однако вскоре зазвенел колокол, означающий, что завтрак закончен, и пришло время для первых занятий. Так что все студенты начали постепенно выходить из столовой, направляясь в аудитории. Вскоре и мы добрались до учебного корпуса, где нас ждало помещение на втором этаже. В нем полукругом расположилась скамья, спускаясь к деревянной кафедре, за которой стоял тучный мужичок в серой мантии корпуса «Меридиан». Когда все расселись по местам, преподаватель заговорил. «Меня зовут Моррис, и я буду вести у вас географию. Сегодняшний урок будет посвящен общей географии Аландара. Всего в нашем мире существует три континента — Ребрус, Зиалис и Форос. Окружает их Великий океан. На последующих занятиях мы разберем их подробно, а сейчас, пожалуй, остановимся на одном. Наше королевство находится на самом маленьком континенте под названием Форос. На его территории существует 5 государств. К сожалению, наш континент беден на ресурсы, и во многом из-за этого наше королевство в рамках мира считается довольно слабым и бедным. Но если сравнивать с нашими соседями по континенту, мы не хуже их». Я мысленно хмыкнул. «Довольно слабым?» По-видимому, этот маг слишком оптимистичен или специально не говорит о реальном положении вещей. В рамках всего мира Аспия была очень слабым королевством. Хотя прав он в одном. То же самое можно было сказать про любое другое государство на нашем континенте. Единственное, что ставило Аспию выше других в Форосе, так это то, что у нас обосновался древний род, изгнанный из империи Кельтон. Но Гилдон, конечно же, не стал говорить об этом, а просто продолжил свой рассказ. «Монстры, обитающие в Аспи, очень слабые. Найти монстра даже всего лишь продвинутой ступени — очень сложная задача. Из-за этого мы не способны создавать сильные зелья, а, соответственно, в связи с этим значительно страдает уровень могущества наших магов. Конечно, мы могли бы покупать ресурсы для развития могущества у других государств из материков, где водятся сильные монстры. Однако проблема в том, что у нас постоянно не хватало средств для этого. Как вы все знаете, деньги делают из таких минералов, как кварц, азурит и малахит. Так вот, на нашем материке очень мало этих месторождений. И это еще одна причина плачевного положения королевств нашего континента. Однако я хочу сообщить вам то, о чем пока знают немногие. Ситуация в нашем королевстве постепенно меняется к лучшему, ведь на территории Аспии не так давно была найдена кварцевая жила. Когда преподаватель сказал об этом, по аудитории пробежался удивленный шепот. Но только среди простолюдинов. Видимо, лишь они одни были не в курсе этой новости. В том числе и я. Кстати, преподаватель прав. Это действительно замечательное событие для всего королевства. Такая кварцевая жила могла вытащить Аспию из той ямы, где она застряла. «Но насколько сильные монстры на других континентах?» — спросила одна из студенток. «И сколько же там тогда этих жил?» «О, там кварцевые и азуритовые жилы присутствуют в очень больших количествах. И монстры во много раз сильнее тех, что в Аспии. Как я уже говорил, из ингредиентов, добытых из монстров, высоких ступеней, можно создавать более мощные зелья. На Ребрусе и Зиалисе встречаются места, где нередкостью будет встретить монстров даже ступени владыки». Морис действительно любил свои предметы, что самое главное, умел заинтересовать своим рассказом студентов. Когда этот урок закончился, пришло время практикума по боевой магии. Так что весь второй курс последовал на арену, и там нас уже ждал тот самый преподаватель по боевой магии по имени Рен, который принимал у нас экзамен, а также Нейр Мерил, который вел у нас общую магию и подбирал искусство для простолюдинов при зачислении. Когда толпа студентов, вливаясь медленным потоком, заполнила деревянные трибуны на арене, Рен заявил: «Студенты, сейчас мы проведем первое занятие по боевой магии. И в этом нам поможет уважаемый Нейр Мерили». Когда Рен это сказал, старик устало вздохнул, после чего вышел на середину арены, сел на корточки и создал плетение, благодаря которому по всей арене из земли начали вырастать каменные бруски. «Благодаря нашему уважаемому преподавателю по общей магии мы имеем возможность на постоянной основе использовать мишени из камня». И тут я понял, в чем дело. Мерили был магом Земли, и, судя по всему, его обязанностью было создавать мишени. Что же, сочувствую старику. «А теперь вы можете рассредоточиться по площадке и начать использовать свои боевые плетения на мишенях», — громогласно заявил Рен. Собственно говоря, так все и сделали. Рассредоточившись, студенты начали обстреливать мишени заклинаниями. Множество огненных шаров, воздушных лезвий и кулаков, камней и молний полетело в сторону мишеней. Подавляющее большинство этих плетений были довольно слабыми. Однако не стоит забывать, что практически все студенты находились на ступени ученика и лишь немногие на ступени адепта. Пока остальные студенты уничтожали мишени, я присматривался, как выполняют это задание интересующие меня личности. Анаким и Мелиан метали молнии, и, на мой взгляд, сила их с момента той памятной схватки, когда мне довелось их спасти, увеличилась. Самозванец создавал средние по силе огненные шары, ничего особенного. Но, по крайней мере, мое имя он пока не позорил. А вот Алия Сариндар, тут я по-настоящему удивился. Девушка вместо огненных плетений использовала воздушные лезвия. Это что получается? Наследница древнего рода, специализирующегося на магии огня, владеет начальным магическим искусством, ориентированным на магию воздуха? Тут явно что-то нечисто. И я, безусловно, собирался в этом разобраться и одновременно провернуть уже придуманный мной план. Честно говоря, монотонное уничтожение мишеней продолжалось долго. Когда они все рассыпались на части от постоянных атак, Нейр Мирилли тяжко вздыхал и создавал их заново. Да уж, не жалеют они старика. Все это безобразие продолжалось до середины дня, и меня это уже начало бесить. Но вдруг урок закончился. Преподаватель Рен отпустил радостных студентов на отдых, и все отправились в сторону крепости. Все, кроме Али и Сариндар и Алана, который ждал меня. Но тут я отправил его одного, сказав, чтобы он меня в столовой не ждал и что я приду позже. Парень покосился на стоявшую одну на арене Алию, затем многозначительно посмотрел на меня и, улыбнувшись, ушел, махнув мне на прощание рукой. Представляю, что он подумал. Ладно, с этим потом разберемся, а сейчас надо приступать к выполнению своего плана. Я направился к девушке. Вместо того, чтобы идти отдыхать, она продолжила практиковать воздушные плетения. И когда на арене остались только мы вдвоем, я решился наконец подойти к ней и начать исполнение моего коварного плана. Конечно, он был достаточно авантюрным, но, судя по характеру девушки, которую она продемонстрировала сегодня в столовой, должен был сработать. Шаг за шагом я приближался к Алии, и когда расстояние между нами стало менее 5 метров, девушка наконец повернула голову, презрительно посмотрев на меня. «Чего тебе? Не видишь, я тренируюсь?» — спросила девушка таким голосом, словно разговаривала с кем-то страшно неприятным и раздражающим. «Почему представитель рода Сариндар использует магию воздуха вместо огня?» — задал я главный вопрос, игнорируя ее отношение. «Тебе какое дело?» — огрызнулась девушка, вновь окатив меня холодным презрением. «Насколько мне известно, главная особенность рода Сариндар — владение магией огня. Вот мне непонятно, почему девушка из этого рода не владеет данной магией. Нет, не спорю, воздушные плетения — тоже достойная замена. Но не ожидал, что девушка из столь древнего рода будет иметь настолько слабые магические способности». «Что значит слабые?» — возмущенно спросила Алия. «С чего ты так решил, идиот?» «Во-первых, уважаемая леди Сариндар, я вам не хамил. И если у некоторых представителей древних родов в моде вести себя грубо и невежливо по отношению к обычным магам, то мне жаль, что манеры у них опустились до такого уровня». Девушка покраснела, надо же, не ожидал. Видимо, мои слова упали на благодатную почву, а значит, она может критически мыслить. «Какое ты право имеешь говорить о моей слабости? Откуда ты это знаешь? Что ты вообще можешь знать?» «Я ни в коем случае не претендую на абсолютное знание», — спокойно улыбнулся я, наблюдая, как моя собеседница пытается скрыть свое раздражение и сдержать явно нелицеприятные слова в мой адрес. «Мои выводы основаны на наблюдении за тобой. Я все-таки в состоянии оценить, например, свои возможности, сравнив их с твоими. И сейчас вижу, что даже я сильнее тебя в боевой магии. А ведь ты на ступень выше меня». «Это учитывая, что у меня нет за спиной древнего рода с тысячелетней историей, да и вообще я не аристократ. Я уж не говорю, что моя магическая сила даже на этой ступени сильнее, чем у отпрыска рода Сариндар». «Да!» — девушка задохнулась от возмущения, но внезапно взяла себя в руки. Теперь меня осмотрели изучающе оценивающим взглядом. «То есть ты хочешь сказать, что сильнее меня в магии?» — на удивление спокойно уточнила она. «Не просто сильнее, а гораздо сильнее», — подтвердил я. «А ты только и годен, чтобы языком болтать, или, может, сам рискнешь проверить мою силу?» «А чего мне ее просто так проверять-то?» — усмехнулся я. «За просто так никто и не повернется. Мне-то какая с того выгода?» «Выгода? Какая еще тебе выгода? Я тебя отделаю, как отбивную». «А если я тебя отделаю?» — поинтересовался я. «Да никогда такого не случится!» «Ну, тогда чего ты боишься?» «Так, я не понимаю, чего ты хочешь?» «Ну, например, если я выиграю, то ты ответишь мне на вопросы о тебе». «Чего?» «Вот сейчас я реально девушку удивил. Тебе это зачем вообще?» «Ну, как бы это мое дело. Так ты согласна?» «Согласна», — она прищурилась. «Именно это я и задумал. Разозлить девчонку, спровоцировать ее на спор и, победив, узнать всю нужную информацию». «А если я выиграю, то что?» — спросила девушка. «А что ты хочешь?» — поинтересовался я безмятежным тоном. «Хм», — она ехидно посмотрела на меня. «Тогда ты будешь моим слугой целый месяц». «Интересно, Теперь девушка удивила уже меня, но я постарался не показывать свое удивление. Тем более, что лично я был уверен в своем превосходстве над этой самонадеянной девчонкой. Хотя все-таки она была выше ступенью, и оставался шанс, что я ошибусь. Но тут стоило рискнуть. Хотя перед этим... «Что ты вкладываешь в понятие «слуга»?» — осведомился я. «Унижаться я перед тобой точно не собираюсь». «Ну, будешь делать в свободное от учебы время то, что делают слуги», — пожала плечами девушка. «Стирать, убирать и готовить». «Так ты согласен?» — уставилась она на меня. «Согласен». «Что ж», — она немного растерянно посмотрела на меня. Такое впечатление, что она до последнего не верила, что я соглашусь. «Тогда начнем». «В течение ближайшего часа на арене точно никого не будет. Это время как раз подходит. Начнем?» «Начнем». «Значит, правила такие». Алия внимательно посмотрела на меня. «Надо постараться обойтись без серьезных травм. Мне не улыбается получать взыскание за несанкционированную дуэль». «Я постараюсь», — пообещал ей. Мы разошлись в разные стороны, и дуэль началась. Перед нами появились щиты Инеалия. Причем свой я специально усилил дополнительно, на всякий случай. И надо же было случиться тому, что именно это меня и спасло. Не успел я создать первое плетение, как в меня ударил воздушный кулак огромной силы. Честно говоря, я невольно вздрогнул. Щит устоял только потому, что я заранее его на всякий случай усилил. Надо же, откуда такая сила? Не ожидал. Хотя раньше я сражался с магами, у которых были слабые по рангу искусства и низкая совместимость. По-видимому, в этот раз мне попался намного более сильный противник. Что неудивительно, ведь передо мной представитель древнего рода. Что же, походу я оказался слишком самонадеянным. Победить будет сложнее, чем представлялось. Но раз уж подписался под подобную дуэль, то деваться некуда. Ответил я также воздушным кулаком, который моя противница легко отбила. А в следующий миг в меня ударил полуметровый смерч. Несмотря на щит, который принял на себя основной удар, силой инерции меня отбросило метров на 5, и, резко поднявшись на ноги, я в следующую минуту атаковал вновь. На этот раз не стал жалеть своего противника. Воздушные лезвия, врезавшись в защиту девушки, заставили ее отступить. Ее щит исчез, но она умудрилась восстановить его и вдобавок вновь атаковать меня. На этот раз воздушный кулак пробил мой щит, и я покатился по песку арены. Вскочив, успел вновь поставить щит, который принял на себя следующий воздушный кулак, оказавшийся, на мое счастье, слабее первого. И он разлетелся. Третьими были воздушные лезвия, и если бы я не отпрыгнул в сторону, то меня бы располовинило. Эта дура не поняла, что у меня исчез щит, или она специально? Я увидел, как Алия вновь вскинула руки и поспешно поставила щит заново. И вновь он исчез под мощным воздушным кулаком. А за ним последовал следующий и следующий. Я прыгал по арене, как козел, уворачиваясь от ударов и еле успевая ставить щиты. Да, похоже, все может закончиться печально. Теперь разговор шел не о победе, а о моем выживании. Злость охватила меня, и я перестал сдерживаться. В очередной раз, увернувшись от заклинания, я создал плетение огненного шара, следом за ним молнии и последним завершающим аккордом отправил вдогонку воздушный кулак и тот же самый воздушный смерч. Алия явно не была готова к использованию мной сразу трех стихий. В результате ее щит исчез, а смерч отшвырнул практически на границу арены. Судя по всему, схватка была закончена. Я тяжело выдохнул и направился к пытающейся подняться девушке. Когда добрался до нее, она уже сидела и пыталась привести себя в форму, тряся головой. «Давай помогу», — протянул я ей руку. И в этот раз вместо презрительного взгляда девушка смотрела на меня с удивлением и даже, можно сказать, интересом. Так что, схватившись за мою руку, вскоре она стояла на ногах. «Ты была хороша», — сообщил я ей. «Но, надеюсь, ты согласна, что я выиграл?» «Ты выиграл». Алия спокойно признала поражение и посмотрела на меня странным взглядом, в котором сейчас были растерянность и жгучее любопытство. «Но как ты использовал сразу три стихии? Как это возможно?» «Вообще-то сейчас моя очередь задавать вопросы», — улыбнулся я. «Так что давай оставим разговоры обо мне и поговорим о тебе». «Хорошо, и что же ты хочешь узнать?» «Давай обсудим все в моей комнате. Тут не место для разговоров», — предложил я. «Пошли уж лучше ко мне», — фыркнула девушка. «Не хватало мне еще на мужскую половину ходить. К тому же это слишком двусмысленно звучит, тебе не кажется?» Она внимательно посмотрела на меня. Я лишь пожал плечами, решив не отвечать на этот вопрос. Логика, конечно, на мой взгляд, странная. А водить к себе мужчин нормально? Но, как я уже понял, характер у девушки был весьма своеобразный, и также презрительно она относилась к правилам. В общем, мы направились в ее апартаменты. Они находились на самом высоком этаже, так же, как и у Анакима. Мало того, у них был отдельный вход со своей лестницей, так что встретить по пути свидетелей не получилось бы при всем желании. Кстати, комнаты, в которых я оказался, были один в один, как те, в которых я был у Анакима. И вот мы сейчас сидели друг напротив друга на диване. Девушка приняла величавую позу, положив руки на колени. Я невольно залюбовался ей. Красноволосая красавица была изящна, стройна и имела сногсшибательную для 15-летней фигуру. Но сейчас я старался не рассматривать ее как девушку или тем более женщину. Хотя это давалось мне непросто. Она была ценным ресурсом, который я хотел использовать для получения рун рода Сорендар, тем самым ключиком, который я так долго искал. И теперь пришло время задать девушке нужные вопросы.